«Излечился», — уточнил я, — «или пока непонятно, полностью», — к моему облегчению ответил демон. «И еще это походу уровень прокачал. О, наконец-то, поток света, наконец, закончился, и я аккуратно открыл глаза. Теперь нельзя тебя называть демоном 10 уровня, ты демон 11-го, «Да», — с гордостью ответил Енир. «А я уж думал, что никогда не дождусь». Можно было выдохнуть. Возможно, если бы пули Стронгера обладали такой же убойной силой, как и меч, демона я бы потерял. Но, к счастью, они были гораздо слабее. Кстати, надо будет узнать, что это за материал такой, который причиняет монстрам урон одним своим прикосновением. Материал тут ни при чем. Видимо, я слишком громко думал, потому что Енир решил мне ответить. Нет, возможно, есть какой-то секрет именно в сплавах, но по большей части это же сферами усиливается. Они – главный источник магии в этом мире. Его слова меня натолкнули на множество различных мыслей. Но, как всегда и бывает со спонтанно полученной информацией, ей нужно было повариться, чтобы потом переродиться в некую оригинальную идею. Когда я вернулся, возле функционера уже стоял подлеченный лекарями призыватель из нашей группы. «Кир», — представился он, протянув мне руку. «Заместитель командира группы по исследованию данжа», я пожал ему руку, а он после этого в прямом смысле этого слова поклонился мне, из-за чего мне стало неудобно. «Благодарю тебя от всей души, что спас мне жизнь». Я глянул на его ногу. Штаны ему уже предоставили новые, но под тканью угадывалась перевязь. «Ну и отлично», — подумал я. «Круто, что он так быстро пришел в себя после случившегося». «Макс», — ответил я, хотя меня так и подмывало представиться настоящим именем. «Ни за что. Любой на моем месте сделал бы так же. Мне очень нужен ваш доклад», — слегка жалобным голосом проговорил функционер. «Я понимаю, что ситуация нештатная, но и вы поймите, меня по головке не погладит». «Докладываю», — сказал Кир, и функционер достал диктофон, чтобы записывать его слова. В ходе разведки вновь появившегося данжа были допущены ошибки. Ни командир группы, ни я, его заместитель не могли предположить, что часть подземелья сама является монстром, желающим нас поглотить. Признаю эту ошибку, однако хочу заострить свое внимание на том, что избежать ее получилось бы вряд ли, так как подобного прецедента в мире еще не зафиксировано. Функционер кивнул головой, что-то пометил дополнительно в блокноте, положив телефон с включенным диктофоном рядом с собой. «Скажите, какие-то предпосылки были с самого начала, чтобы прекратить исследование и вернуться назад, чтобы сохранить людей?» — спросил он и посмотрел на Кира. «Если что-то подобное и было, то мы не заметили», — ответил заместитель командира группы. «Более того, когда мы спустились вниз, данж выглядел пустынным и запущенным. Ничего не предвещало того, что случилось позже. Макс, подтверждайте». Совершенно неожиданно обратился ко мне функционер. «Абсолютно», — кивнул я, и почувствовал руку на плече, обернувшись увидел Леху и Нику. Если и было какое-то предчувствие, то только на уровне интуиции. И то именно такого ужаса, как там случился, я не ожидал. Просто в какой-то момент мы столкнулись с тем, что потерялись. Произошло это из-за того, что монстр менял их расположение, чтобы разбить нас на минимальные группы. Что ж, вихрастый представитель администрации записал мои показания. Давайте перейдем к отчету, что же произошло. Кир пересказал вкратце то, что произошло с ним, а потом добавил. Мне хотелось бы еще добавить показания Райта, моего товарища. Он вопросительно посмотрел на функционера. Да, пожалуйста, ответил тот. Мне нужна любая информация. Так вот, Райт, Кир кивнул назад в сторону данжа, это тот, который остался без рук, и его увезла скорая. Так вот, прямо перед этим он поведал мне его историю. Он оказался в одной группе с Михеем, командиром нашим. Еще с ними был Олег, разведчик и один из новичков, а также тип по имени Стронгер, которого Михей знал. Его не было на вчерашнем сборе, но он пришел сегодня, такой в плаще и шляпе. Стронгер отпечаталось у меня в памяти, так вот как звали того демоноборца. И вот этот самый Стронгер, продолжал Кир, глядя то на длинного функционера, то на диктофон, с легкостью справлялся с зубастыми червями, которые на нас напали. Можно сказать, что не прилагал к этому даже особых усилий, но при этом помочь другим он отказался. Именно поэтому Райт лишился рук, а все остальные из их группы – жизни. И где сейчас этот Стронгер? Поинтересовался человек от администрации и нахмурился. Ему явно не понравилось то, что он услышал. уже вышел, или, я не знаю, ответил Кир и покачал головой. По словам Райта, он просто ушел. Стронгер мертв, сказал я, хоть меня в этот раз никто и не спрашивал. Лежит в пещере чуть ниже самого монстра. Я еще хотел добавить, что он никого не спасал, потому что перед ним стояли совершенно другие задачи, но сдержался. «Хорошо, Макс», — сказал функционер, — «мы обязательно с этим разберемся», и снова обратился к Киру. «А теперь можете рассказать, чем все закончилось?» «А это уже не ко мне», — заместитель командира группы повернулся ко мне и просиял. «Это вот Макс всех спас вместе со своими друзьями», — он кивнул чему-то в своих мыслях, — «у него и спрашивайте». «Да-да, это он», — вставил свои 5 копеек Леха. «Максим Грушин, если не ошибаюсь», работник администрации почему-то сразу подобрался, обращаясь ко мне, и принял официальную позу. «Расскажите, как побороли монстра?» «Да ничего особенного», я пожал плечами. «Выяснили, где его сердце находится, нашли и уничтожили». Лаконично усмехнулся на это функционер. «Не будете расписывать, а зачем это для доклада?» Удивился я. «Вот же», Кир указал на меня рукой. «Настоящий герой, еще и скромный. Я всегда это говорила». Раздался сзади голос Ники, а я закатил глаза. «Что-нибудь желаете еще?» Поинтересовался у меня Длинный, которого я так и не запомнил, как зовут. «Ага», кивнул я, «домой». «Что ж, не смею задерживать», кивнул человек из администрации. «Но будьте готовы к тому, что к вам еще появятся вопросы». Это и так было понятно. Резонанс от случившегося будет гораздо сильнее, чем расправа в новичковском данже. Тут еще и головы могут полететь, если они... Конечно, уже не слетели в подземелье под покосившимся зданием. Арнам Деус откровенно скучал. Он ходил по кабинету взад-вперед, периодически брал со стола листы бумаги, комкал их и бросал в мусорную корзину. Всегда со 100% точностью. Всегда. С любого расстояния. Можно было куда-нибудь отправиться, на море, например. И что, скучать там? Лучше уж, тут в собственном кабинете, где все под рукой. Уже много лет Арнам жил в состоянии постоянной скуки. Не было ничего такого, чего бы он не мог. У него было все. Власть, деньги, могущество. Но ничего не приносило радости. Предсказуемость в жизни буквально давила на плечи. Но недаром же он был самым могущественным призывателем на свете. Так, он должен найти способ позабавиться. В момент, когда очередной лист отправился в мусорную корзину, раздался звон от коммутатора. «Помощник Стейс», — раздался сухой голос секретаря. «Впустите», — коротко ответил Арнам Деус. «А вот это уже интересно. Почему не по телефону?» Арнам решил прикинуть, и у него особо ничего не получилось. «Чрезвычайное бедствие, но при чем тут он?» «Ок, хорошо, интересно». «Господин Деус», — помощник поклонился и включил планшет, который находился у него в руках. «Разрешите доложить?» «Конечно, давай», — ответил Арнам и сел за стол. «Что-то серьезное». «Скорее, неожиданное», — ответил помощник и опустил взгляд на планшет. «Новости из городского округа Кант. Это же родина Асакуры», — проговорил хозяин кабинета, и это звучало, как утверждение, а не вопрос. Но помощник все-таки решил ответить. «Да, так точно», — помощник был сухой, как палка, и голос был соответствующий. «Но речь не о ней. На днях там открылся новый данж, прямо в городской черте. Туда по всем правилам была собрана разведывательная экспедиция, которая потерпела неудачу. Большая часть группы, включая командира, уничтожена. Так, а чем нас задевает эта новость?» Брови Арнама взлетели на лоб. «У меня перед глазами жалоба от администрации мэра Канда, сейчас я вам ее скину», — проговорил помощник. «Увольте», — хмыкнул Деус. «Читайте так». «Хорошо», — кивнул помощник и продолжил. «Претензия к ордену демоноборцев заключается в том, что в составе группы находился один человек из состава ордена по имени Стронгер». Арнам встал с кресла, обошел стол, оперся на него и принялся буравить помощника взглядом. «И в критический момент, при нападении монстров, якобы Стронгер, имея в своем распоряжении орудия борьбы с этими самыми монстрами, не воспользовался ими для защиты остальных членов группы, оставив их тем самым в опасности, из-за чего, считают в администрации Канда, большинство исследователей погибло». «Хах, ну что за глупости», — хмыкнул Арнам, заметно развеселившись. «Сами посылают в черту в пасть необстрелянную молодежь, потому что профессионалам платить надо, а у них бюджет не резиновый, а потом обвиняют нас в оставлении в опасности. Что им ответить?» — поинтересовался помощник. «А надо?» — Арнам прищурился, глядя на своего помощника. Многих удивляло, что он подобрал столь отличного от себя самого человека. Но главный демоноборец точно знал, кому доверять можно, а кому нельзя. Веселым, эмоциональным и жизнерадостным людям, таким, как он сам, Арнам не верил ни на йоту. Жалоба официальная, копия отправлена в приемную императора, так что желательно, ответил помощник, поднимая глаза от планшета. Хозяин кабинета ничуть не сомневался, что Стронгер поступил именно так, как написано в жалобе. Это его стиль и его натура. Но не плевать ли на всех этих жалких бюрократов? Ну раз так, пиши. Деус принялся ходить взад-вперед по кабинету и диктовать. Член ордена демоноборцев, известный под именем Стронгер, выполнял в городском округе Кант секретную задачу. В связи с этим, оказать помощи несчастным не мог. Но это же отписка, слегка склонив голову на бок, проговорил помощник. Достаточно, махнул рукой Арнам. А где сам Стронгер? Неужели у них хватило ума его задержать за такую ерунду? В том-то и дело, помощник даже стал говорить тише. Просто по данной ерунде я бы и не пришел. Стронгер мертв, его тело достали из данжа. Как кто? Арнам поддался первым эмоциям и расхохотался. Кажется, методы нашего психа дали сбой. Как интересно. На данный момент неизвестно, кто это сделал, покачал головой помощник. Только указано, что труп Пета обнаружен рядом. Даже так, хозяин кабинета покивал головой, одновременно с этим чувствуя, как у него просыпается вкус к жизни. Интересный поворот. Узнайте все, что можете. Слушаюсь, поклонился помощник. А от Асакуры вестей нет? Остановил его Арнам. К сожалению, пока нет, ответил тот. Попросить ее связаться с вами? Нет, не надо, Деус улыбался, не скрывая этого. Пусть все идет, как идет. Так даже интереснее. Других распоряжений не будет? Осведомился помощник. Пока нет, ответил ему Арнам, и тот вышел из кабинета, а Деус продолжил себе под нос. Но, если уж Стронгер не справился, то куда там Асакуре? А этот Йенир непрост. Да, может, послать кого-то посерьезнее безумца Стронгера, или подождать и наблюдать за шоу. С ребятами мы расстались недалеко от дома. Сил на прощальные диалоги не было, поэтому мы просто помахали друг другу руками. Только Ника все-таки подскочила ко мне, поднялась на цыпочках, поцеловала в щеку и сказала: «Спасибо, нормально». Я понял, что за последние дни она тоже стала моим другом. Настоящим, как Леха, или боевой подругой, если можно так сказать. Я искренне радовался тому, что первая восхищенность мною теперь перешла в товарищеское доверие. Открывая дверь домой, я мечтал о том, что сейчас приму душ и с удовольствием растянусь на кровати, после чего просплю часов 12, а то и 15. Но первое, что я услышал, был диалог в стиле: «Я люблю тебя». «Нет, не любишь. Ты не можешь любить меня». «Да я люблю тебя, я-я». «Эй, Рик, сделай потише», — крикнул я из прихожей, и только потом понял, что сморозил. «Чего ты такое смотришь? Что показывает, то и смотрю», — с недовольным лицом отозвался призрак. «Переключать каналы, как и делать тише или громче, я еще не научился», — он развел руками в своем фирменном жесте. «Скорее, разучился», — хохотнул я, но тут же прикрыл рот ладонью. «Ой, как смешно, сейчас описываюсь от хохота», — ответил на это Рик, но я видел, что он улыбается. «Чего так долго-то? Или монстров много и разных?» «Монстр был только один», — ответил я, разуваясь. «И то из ваших». «А, я сделал вид, что только что вспомнил. И еще одно чудовище, притворявшееся данжем. Поэтому большей части нашей группы больше нет», — сурово отозвался Рик, оторвавшись, наконец, от телевизора. «Но среди призывателей всегда была огромная смертность. Сейчас-то даже меньше, чем раньше. Но все равно в вашей жизни для страховой запретная графа». Это, кстати, было правдой. Страховые компании отказывались страховать жизнь призывателей. Помнится, в столице те даже на митинг выходили с плакатами. Жизни призывателей важны, но так ничего и не добились. Им явно намекнули, если создать профсоюз, или вообще какое-то общее объединение, то государство просто прикроет все данжи, и призыватели останутся ни с чем. Мол, есть у вас ордена всякие, гильдии там, вот сами себе и собирайте на похороны. Типа ваше дело мочить монстров и давать сферы. Полагаю, если бы один демоноборец помогал бы группе, а не стал заниматься своими не очень-то законными делами, все обошлось бы, ответил я, еще раз указывая Рику на то, что хочу кое-какую информацию. Да что за демоноборец? Призрак наконец-то поддался. Некто по имени Стронгер, ответил я, пристально глядя на своего гостя. Что ты о нем знаешь? Слышал о нем, кивнул Рик и спланировал на стул рядом с тем, на котором сидел я. Очень сильный, да, но ку-ку, призрак сделал характерный знак рукой. У него там всю семью вроде вырезали. А вот остальные факты, ну, Рик пожал плечами. Никто ничего не доказал. Однако он, ценный кадр в ордене. Ни одного сорванного задания. Был, ответил я на это. Что? Рик уставился на меня, не мигая призрачными глазами. Что ты сказал? Я говорю, что последнее задание он все-таки сорвал, ответил я и хотел было продолжить свой рассказ, но тут раздался звонок в дверь. Леха, Ника, вряд ли, эти бы предупредили, что придут. Я вытащил меч из ножен и подошел к двери, осознавая, что теперь подобная осторожность будет со мной на всю жизнь. Кто там? Спросил я, не подходя к двери, чтобы не попасть на траекторию пули, если с той стороны вздумают стрелять. Нет, если бы мою дверь решили взорвать, то вряд ли получилось бы укрыться. Но я надеялся, что до этого не дойдет. Она, подал голос Енир, не уймется. Это Асакура, раздался голос из-за двери. Я поговорить. Мы уже вроде бы поговорили, ответил я, все еще не позволяя себе расслабиться. Это касается Стронгера, сказала она и добавила. Открой. Вот как, подумал я. Быстро же распространяется информация. И что теперь? Пригрозит, засудит, будет шантажировать, предложит сделку. Кстати, я отметил, что после того, как прокачался, мозг стал соображать куда быстрее. Правда, пока он только наваливал вопросов, до некоторого времени остающихся без ответа, я подошел к двери и открыл. Асакура предстала передо мной в новом образе. Теперь это была не суровая воительница, какую изображали у нас на плакатах, но и не женщина-вамп в вечернем платье. На ней был довольно строгий юбочный костюм, который при всем том смотрелся на ней очень уместно и предельно подчеркивал некоторые аспекты фигуры, хотя и скрывал другие. «Привет, Макс», — сказала она, зайдя в прихожую и закрыв за собой дверь, «где мы можем поговорить без лишних ушей?» «Нигде», — ответил я и добавил, «в смысле без лишних ушей нигде, Рик все равно подслушает». А поговорить, на кухне, в смысле подслушает, возмутился призрак, я, может, тоже хочу поучаствовать в разговоре, если уж на то пошло, я тоже подслушаю, включился в разговор Енир, мне тоже интересно, что скажет демоноборец в связи с произошедшим, я постарался скрыть улыбку, весело у тебя тут, хмыкнула Асакура и уселась на предложенный ей стул, чай, кофе, спросил я, если есть, то красный чай, «пожалуйста», — ответила девушка. А я обратил внимание на то, что она пришла ко мне без своего боевого посоха. Что, кстати, говорила о мирных намерениях. По крайней мере, в это очень хотелось верить. «А у тебя тут тесновато», — проговорила воительница, пока я кипятил чайник и ставил настаиваться чай. «Есть перспективы, давай к делу», — попросил я, но потом подумал, что это прозвучало достаточно жестко. «Просто я устал, хотелось бы отдохнуть». «Отдохнуть», — хмыкнула Асакура и провела ладонью поверх чашки, чтобы почувствовать кожей тепло. «И снова в бой, покой нам только снится», — процитировала она что-то неизвестное. «Скажи мне вот что, Макс, Стронгер пришел за головой демона и спустился за тобой в данж. Если бы делали ставки, я бы поставила все, что у меня есть, на то, что он выйдет оттуда, причем с головой Енира». А ты, нет, однако вышло наоборот. Как, ты выпустил демона и тот смог его убить? Я действительно выпустил демона, ответил я и заметил, как воительница кивнула, значит, для нее это не было секретом. Вот только совсем не для того, чтобы он убил человека, а как раз совсем наоборот. Правая бровь девушки взлетела вверх, что показалось мне достаточно сексуальным, но я не стал акцентировать на этом внимание. То есть ты хочешь сказать, что это ты его? И тут я впервые увидел на лице Асакуры искреннее удивление. «Да», — ответил я, не собираясь скрывать очевидного, и увидел, как девушка тут же напряглась и выпрямилась. «Но прежде, чем мы продолжим этот разговор, я хочу рассказать, что именно он сделал. И я выдал не только то, что видел сам, но и то, что рассказали мне Леха и Ника. Изредка я бросал взгляды то на Рика, то на воительницу и заметил, что оба они немного побледнели». Хотя не знаю, можно ли было такое сказать про призрак. И вот теперь, проговорил я после того, как рассказал историю до момента спасения своих друзей, я хотел бы узнать, это нормально, что Стронгер хотел убить ни в чем не повинных людей только для того, чтобы заполучить голову демона. И не просто демона, а того, который готов пожертвовать своей жизнью ради людей. «Подтверждаю», — неожиданно сказал Рик. «Готов, но мне было интересно, что же скажет Асакура». А она отвечать не спешила, но смотрела на меня долгим, изучающим взглядом, словно принимая какое-то очень важное решение. Впрочем, так оно и было, чего бы ни касалось. Вообще любопытно было пообщаться с демоноборцем. Дело в том, что несмотря на повсеместное наличие данжей, у людей было очень мало информации о монстрах, устройстве подземелья и прочем. Но еще меньше информации было о демоноборцах. Это был один из самых влиятельных орденов призывателей, и все данные о себе они тщательно скрывали. Все, что было известно, слухи и непроверенные факты, которые, скорее всего, сам орден специально и распускал. А вот так посидеть и поговорить с настоящим демоноборцем, мало у кого получалось. Да и не шли они обычно на контакт, насколько мне было известно. Именно поэтому я слушал и впитывал все, что говорила моя гостья. «Ты знаешь, наконец», — проговорила девушка, — «демоноборец демоноборцу рознь. У нас в ордене есть разные люди. У них разный уровень силы и разные взгляды на жизнь. Но Стронгер всегда и для всех стоял особняком. Все знали, что он безумен. И по поводу методов его работы догадки тоже были. Слишком уж много пропадало людей без следа на тех местах, где он работал. Но Арнам Деус продолжал сотрудничать с ним. Я всегда списывала это на то, что, мол, ничего же не доказано. А теперь, она не договорила и снова задумалась. Я не хотел ее торопить. Да и зачем? Она пришла ко мне узнать про участь Стронгера. Я ей сказал: по сути-то, все, цель визита исчерпана. Или нет, если что, проговорил я так, чтобы мои слова звучали фоном, не отрывая воительницу от раздумий. Ника, о которой я говорил, подруга твоей ученицы Юли, не веришь мне? Спроси у нее. Она тебе расскажет досконально, как все происходило. Асакура подняла взгляд, посмотрела мне в глаза, блеснув своими. «Я тебе верю», — проговорила она, констатируя факт, а не уговаривая меня. «Скажу тебе больше», — и до этого верила. «Именно поэтому не предпринимала особых усилий. Именно поэтому сказала тебе быть начеку». После этих слов она взяла указательным и большим пальцами правой руки нижнюю губу и слегка оттопырила ее, превратившись в девчонку-подростка, какой была всего лет 7-8 назад. «Я слышу хруст, с которым ломаются ее стереотипы», — хохотнул Енир. «Забавно. А вот мне было не до смеха. Я смотрел на этого человека и понимал, что очень не хочу, чтобы она стала моим врагом. И что же ты предпримешь дальше?» — спросил я у Асакуры, и ее взгляд снова сфокусировался на мне. «Глава 13. Мне нужно разобраться», — ответила воительница и тут же тряхнула головой, отчего ее светлые волосы рассыпались по плечам. «Я понимаю, что это не то, что ты хочешь услышать, но ситуация настолько странная и нестандартная, что я просто не вижу однозначно правильного варианта. Скажу честно, я не хотел бы враждовать с тобой», — проговорил я то, что и так вертелось у меня на языке. «Более того, я благодарен тебе за то, что вытащила из данжа тогда. Да я с тобой тоже не хочу враждовать», — Асакура усмехнулась. «Особенно теперь, после смерти Стронгера. Ну и могу сказать, что чувствую, правда, на твоей стороне. Я очень рад это слышать», — ответил я, поднявшись с места, чтобы немного пройтись по комнате. «Надеюсь, ты примешь правильное решение. Одно я могу сказать с полной уверенностью», — она снова посмотрела мне в глаза, «и могу сказать, что мне очень импонировала эта манера говорить все напрямик, без обиняков. Свои слова, которые я сказала в ресторане, я забираю обратно». «Какие именно?» — уточнил я. «За Енером я больше охотиться не буду», — она развела руками, почти как это всегда делал Рик, а тот попытался ей похлопать. «И заказ на него я сдам. Но ты должен помнить, что кроме меня в ордене еще очень много народу, и всех их ты вряд ли сможешь одолеть. Если они будут больше похожи на тебя», — ответил я, остановившись напротив нее, «то можно будет попробовать договориться». Потому что Стронгер оказался вообще отбитым напрочь. Поверь мне, Стронгер далеко не самый отшибленный среди призывателей, а Сакуре явно полегчало, когда она, наконец, приняла решение и сбросила с плеч тяжкий груз, поэтому сидела и улыбалась. «Есть такие личности, от которых даже у меня кровь в жилах стынет. Очень уж странный орден получается», — хмыкнул я, а воительница снова пристально на меня посмотрела, словно что-то придумала насчет меня. «Мадмуазель, Рик, наконец-то, нашел, куда вставить свое восхищение. Если бы мог бы, я вас обязательно обнял бы и расцеловал бы», — Он галантно раскланялся. «А, может быть, пригласил бы вас на свидание». Тут уже мы все расхохотались. «Одно скажу наверняка», — проговорил Рик после того, как мы немного успокоились. «Вы все делаете правильно». А Сакура кивнула ему с благодарностью. «Мне бы вашу уверенность». Она вздохнула и поднялась. «Но, с другой стороны, наверное, она у меня есть. Может, не такая железобетонная, но есть». Когда воительница ушла, Рик повернулся ко мне и прищурился. «Передай своему хвостатому, что я его отмазал», — сказал он и рассмеялся. «Передай этому прозрачному, что, по моему скромному мнению», — проговорил Енир, — «ты и без него прекрасно справился». «Вот еще», — хмыкнул я, — «не хватало мне еще ваши перепалки озвучивать». На этом я потянулся и понял, что мне катастрофически не хватает отдыха. Сходил в душ и улегся на кровать, хотя не было еще и 9 часов вечера. Телевизор работал довольно тихо, и все равно я думал, что он будет мне мешать. Однако уснул глубоко и почти сразу же. Впереди маячила счастливая и практически безоблачная жизнь. Мэр сильно вспотел, несмотря на то, что в его кабинете на всю работал кондиционер, но усиленное потоотделение не было следствием жары. Это была реакция на звонок с определенного номера. Звонил тот, кого Аристарх знал, как куратора. В качестве имени тот использовал слово «стар». Этот человек когда-то позволил Аристарху занять кресло в данном кабинете и стать мэром Канда. А теперь у куратора возникли вопросы. «Здравствуй, Аристарх», — проговорил стар голосом, напрочь лишенным каких-либо эмоций. «Доложите о результатах вашей работы за последний месяц». Но мэр был уверен на 100%, что его собеседнику прекрасно известны все нюансы работы Аристарха за последний месяц, как и за все остальные временные промежутки. Это был человек из окружения императора, и, пользуясь своим положением, он плел свою сеть в империи, как заправский паук. «Все идет по плану», — проговорил Аристарх, следя за тем, чтобы голос его не дрожал. В данже, который использовали для обучения новичков, была проведена провокация под моим руководством. Сейчас он закрыт для свободного посещения. Постепенно откроем нижние уровни, и сферы в городе будут появляться только через меня, потому что внутрь будут допущены только призыватели, работающие исключительно на меня. Это позволит нам поднять цену на сферы и установить монополию на их продажу. «Гибель 2 десятков школьников вы называете провокацией», — хмыкнул в трубку куратор. «Ну-ну, Аристарх, ваши цели, конечно, благородные, но методы, мягко говоря, небезопасные». «В смысле?» — мэр сглотнул. «Об этом позже», — проговорил Стар. «Как вы хотите перекрыть поток сфер извне? Ведь, если у призывателей не будет доступа в ближайшие данжи, они поедут в другие, и потащат сферы оттуда». «Все предусмотрено», — ответил мэр, вытирая пот с лица и шеи салфеткой, найденной в столе. «Я издам закон об обязательном учете всех сфер, а потом начну брать налог с каждой. По итогу ввозить их в город станет невыгодно. Волнений не бойтесь», — поинтересовался куратор. «Непопулярные законы. Люди в Канде очень инертные», — ответил Аристарх. «Все снесут, если им рассказать, что так надо, и обосновать, почему. Смотрите, чтобы волнений не было», — Стар говорил вполне серьезно, а потом вдруг резко сменил тему. «А что вы собираетесь делать с новым данжем? Твою мать, и это ему уже известно». Про себя выматерился мэр, так как он искренне надеялся, что у него есть несколько дней, чтобы что-нибудь придумать. «Пока еще не решил», — ответил Аристарх. «Но там тоже погибло достаточно человек, чтобы перекрыть в него вход. Я думаю, что так и сделаю. Послушайте теперь меня», — тон куратора стал холоден, словно лед, но мэр вспотел из-за этого еще больше. «Ваши инициативы обычно ни к чему хорошему не приводят. Вот с тем же данжем для новичков, как вы сказали. Детей убили, хвосты не подчистили, о том, чтобы информация исчезла, не позаботились». «Как не позаботился?» Мэр сглотнул снова и даже немного хрипеть начал. «Позаботился. Исполнители и связанный, все мертвы. Никто ничего не узнает». «Аристарх», — со вздохом упрека проговорил Стар, — «до меня дошла информация, что в Канде появился Ричард Гролл, который способен вызывать души умерших. Так вот, вы сами понимаете, что будет, если до императора дойдет все то, чем мы с вами занимаемся». «А, понимаю», — голос мэра уже дрожал, и Аристарх не мог этого скрыть. «Или нет, с новым данжем пока ничего не предпринимайте». То, как скакали мысли куратора, сбивало мэра с толку. «Подождите, посмотрите, изучите. Прикрыть всегда успеете. А вот по поводу Ричарда». Стар на длительное время замолчал, но Аристарх не смел его торопить, или сбивать с мысли. Ричарда нужно потерять, если вы понимаете, о чем я. Простите, сказал Аристарх, понимая, что находится в загоне, но он же, призрак. Вот, куратор вернулся к своему совершенно безэмоциональному тону. От призрака необходимо избавиться, а то, знаете ли, вы же единственный, кто знает все досконально, но и на ваше место может прийти другой, так что дерзайте. Ни одна ниточка не должна тянуться ни к вам, ни тем более, ко мне. Я понял, понял, закивал мэр, все будет сделано, дерзайте, сказал ему старый и отключился. Угроза была озвучена практически напрямую. Аристарх расстегнул ворот и понял, что рубашка промокла насквозь. Тяжелее разговора еще не было в его жизни. Что ж, избавиться от призрака, пожалуй, так он и сделает. Тем более выбора у него нет. Утром я внезапно понял, что меня настигла самая обычная жизнь. Та самая, которая, казалось, закончилась, когда я сел в автобус, идущий в новичковский данж. То есть я проснулся, как обычно, в 7 утра и принялся собираться в школу. Лишь на середине этого процесса я поймал себя на том, что вообще-то с последнего моего посещения школы прошло уже больше 2 недель. Надо же, как быстро летит время. Хотя, мне события, произошедшие в эти 2 недели, казались какими-то далекими, что ли. А вот школьная реальность и подготовка к экзаменам, это было очень близко. Даже гораздо ближе, чем мне хотелось бы. На самом деле скопившиеся долги по различным предметам были похлеще некоторых монстров. Я даже готов был для отработки спуститься в данж и порубить некоторое время всяких кровожадных тварей. К сожалению, знаний мне это не прибавит. А в последние дни я как раз понял, что знания – это очень важно, хоть и кажется, что они не понадобятся. Вот была бы у нас информация о монстре, который прикидывается данжем, и можно было бы избежать кучу проблем и сохранить множество жизней. Я попил кофе, собрался в школу и вышел ровно в то же самое время, что и обычно. И неожиданно для себя у подъезда встретил Леху в сопровождении Ники. «А вы чего тут делаете?» — с подозрением спросил я, оглядывая их. «Да мы это», — друг одновременно и прятал взгляд и улыбался. «Решили за тобой зайти, вдруг ты в школу соберешься, а почему я должен не собраться?» — проговорил я. «Но могли бы предупредить, что зайдете». Ника даже слегка покраснела. «Ладно, идемте. Это просто я попросила», — тихо проговорила девушка. «Все-таки экзамены скоро. Хотелось, чтобы ты сдал, и у тебя все было в порядке». «И это тоже», — поддержал ее Леха, затем собрался и выпалил истинную причину. «Просто ты не понимаешь, за это время отношение к тебе изменилось, да и ты сам поменялся, поэтому тебе придется привыкать к новому. Таким, как было, все уже не будет». И откнул меня в подкачанный бицепс, который теперь стал частью моей фигуры. То, о чем меня предупредили друзья, началось практически с крыльца школы. Сначала меня не узнавали, но вот перед крыльцом я нос к носу столкнулся с Никитой, одним из тех своих одноклассников, кто дразнил меня наравне с Пушкаревым, дразнил меня грушей. «А во!» — выдохнул тот, окидывая меня с головы до ног. «Грушин, нифига себе ты подкачался!» «Но ведь...» И тут рядом остановился очкастый паренек из параллели и в буквальном смысле раскрыл рот. «Тревога! Это же Макс Грушин! Убийца! Тревога!» На крыльцо выскочили охранники и уставились на меня. «Ты чего телек вообще не смотришь?» — накинулся на него Леха. «Макса оправдали!» «Точно!» — поддержал друга Никита. «Оправдали по всем статьям!» «Испугались?» Очкарик заткнулся, но пока не мог признать, что ошибся. Охрана внимательно смотрела на нас, пытаясь понять, стоит ли им вмешиваться или нет. «Руслан, Леха, оказывается, знал, как зовут парня, успокойся. Макс не только не преступник, но и герой. Буквально вчера он несколько человек из нового данжа спас, так что извинись перед человеком и больше не позволяй себе подобного». Но очкарик не спешил извиняться. «В его картине мира я еще был преступником, убийцей и маньяком. А я подумал о том, что еще совсем недавно меня бы это ввергло в уныние. Я бы, наверное, приложил все возможные силы, чтобы переубедить парня, привести какие-то примеры. А сейчас мне было плевать, кто и что обо мне думает. Хоть как меня назови, я от этого не стану лучше или хуже. Нет, общественное мнение все еще имело значение. То есть я бы не оставил без последствий, если бы обо мне кто-то взялся распространять слухи. Но мнение отдельно взятого школьника меня вообще не волновало. Я изменился. «Все в порядке», — сказал Леха охранникам. «Руслан просто пользовался устаревшей информацией, поэтому и поднял тревогу. Те кивнули, но на входе меня все-таки досконально обыскали. Проверили постановление на мой счет, и лишь потом пропустили. Хорошо, что я решил оставить меч дома, под присмотром Рика, так сказать. А вот дальше началось уже более интересное. Ко мне подошли две девчонки из класса Ники. Они сначала просто переговаривались между собой, а потом решили подойти. «Привет, а тебя же Макс зовут?» «Да», — спросила та, что была со светлыми волосами и повыше. «Меня Ирин зовут, а это Оксана», — она кивнула на ту, что пониже и потемнее. «Хотели спросить, а ты в какой фитнес-центр ходишь?» И тут я окинул взглядом их фигуры и понял, что они тоже не пренебрегают спортом. Все такие подтянутые и упругие, что загляденье. Раньше я о таких и думать не смел. «Ну я больше по данжам», — хмыкнул я, не совсем понимая, как строить с ними беседу. И тут подошла Ника, которая задержалась, разговаривая с Юлией Кузнецовой. Эй, она подскочила к девчонкам и взяла их за руки. «Ирин, Оксан, ну вы чего, идите в класс, не приставайте к Максу». В душе я расхохотался, в реальности же лишь слегка улыбнулся. Да уж, стать объектом интереса девушек я никак не ожидал, как и яркой ревности со стороны девушки, которой ничего не обещал. Впрочем, может быть, я ошибаюсь и это что-то другое, кто поймет этих девчонок. И тут раздался сигнал к началу уроков. Я махнул Нике и вместе с Лехой пошел в класс. Там я заметил еще одно отличие от того, что было раньше. До инициации я был незаметен. Мы общались только с Лехой, а для остальных я просто не существовал. Теперь же все изменилось. Ко мне были прикованы буквально все взгляды в классе. Причем, среди них находились, как и восхищенные, так и ненавидящие. С этим еще предстояло разобраться, но была еще реакция, отличавшаяся от всех остальных, которая принадлежала преподавателю. «Грушин, неужели?» – проговорила она, вставая. «Раньше, к слову, она меня тоже не замечала, считая середнячком. А теперь вот, здравствуйте, я тоже встал и услышал откуда-то со спины, а во, сказанное девичьим голосом. Да, это я. Надеюсь, Раевский тебе рассказал, что мы сейчас проходим?» — спросила она. «Интегралы, векторы в пространстве?» «Да, конечно», — я кивнул, отметив, что с уверенностью в себе пришла немногословность. «Мне теперь просто не нужно было много слов, чтобы что-то кому-то доказать. Я просто говорил, а все остальное было на совести оппонента». «Отлично», — ответила преподаватель. «Потому что сегодня у нас предэкзаменационный тест. 100 вопросов по всем темам, которые будут на экзамене. Для тех, кто наберет меньше половины правильных ответов, выход, там», она показала на дверь. «Репетиторы, самоподготовка, что хотите. Можете вообще не доучиваться, но я с такими результатами до экзамена не допущу». Я сел обратно и пожал плечами. «Убираем учебники, достаем двойные листочки», проговорила преподаватель, переводя взгляд на классы и начиная прохаживаться туда-сюда. «Сейчас я раздам вам задание теста. Ваша задача — вписывать в листочки номер задания и затем через тире правильный ответ. Или неправильный», — добавила она наставительным тоном. «На выполнение задания у вас ровно 1,5 часа, то есть примерно минута на каждое задание. Если вы знаете тему, то проблем у вас не возникнет». Затем она взяла стопку ламинированных листов и разложила их по партам. Нам с Лехой достались различные варианты, что было совершенно естественно. Каждому досталось по 5 листов, и на каждой стороне было по 10 задач с вариантами правильных ответов. Нечто подобное мы уже делали и в начале года, и в середине. Ничего принципиально нового в заданиях. Но я обнаружил принципиально новое в себе. Оказывается, прокачалось не только тело, но и мозг. Стоило мне прочитать задание, как перед моим внутренним взором строились графики или объемные проекции. Все то, чего мне не хватало раньше для понимания той или иной темы, теперь просто представало в понятном виде. Естественно, увидев данные каждого задания, я уже свободно мог просчитать их. У меня появилось самое главное – понимание того или иного процесса. И меня это даже воодушевило. Я принялся играться с данными каждой задачи, выкручивая их в ту или иную сторону. У меня получались самые невероятные графики и проекции. Но мне открылись процессы, происходящее вокруг, пускай, пока и чисто в математическом виде, но потом это можно будет применить и в других сферах. И несмотря на то, что с каждой задачей я проводил времени чуть больше, чем мне требовалось на ответ, причем только для того, чтобы насладиться стройностью точных данных, я закончил тест примерно на 40 минут раньше, чем требовалось. «Грушин, с удивлением проговорила преподаватель. «Ты что, ты чем занимался все это время? Учился, что ли? Можно и так сказать». Преподаватель взяла мою работу, чтобы сравнить мои ответы с правильными. А буквально через 5 минут она подняла на меня ошарашенные глаза. «Это как?» – спросила она, тряся бумажкой с ответами в воздухе. «Как ты этого добился? Это невозможно. Ты списывал». «Почему же?» – ответил я. «Довольно красивые задачи. Они сами показали, как правильно их решить. Если бы я за тобой не наблюдала», – ответила преподаватель, – «точно решила бы, что ты списал. Но это невозможно. Можете дать мне другой вариант?» Я развел руками. «Мне, оказывается, нравится решать задачи». И она дала мне ламинированные листы, в левом верхнем углу которых стояли звездочки. Стало быть, сложные задачи. Эти мне понравились еще больше. При всей кажущейся сложности, они оказались еще стройнее и еще привлекательнее. Я даже вывел некоторую закономерность в квадратах простых чисел, но потом вспомнил, что мы проходили нечто подобное. Но это было неважно. Главное, что казавшееся мне величайшим секретом, вдруг стало понятно, как будто мне поднесли решение на открытых ладонях. Это просто другой взгляд на мир. И этому я обязан только тому, что смог качаться в данжах. Все задачи со звездочкой я решить не успел, но сделал больше половины. Взгляд преподавателя был бесценен. У нее даже челюсть немного отпала. «Грушин, ты молодец», — сказала она, проверив мои ответы. «Я рада, очень». С тем мы и вышли из класса, а дальше все пошло по нарастающей. Я видел, что внимание сосредоточено на мне у 80% всех учеников старших классов и преподавательского состава. Встречались и реакции, подобные той, что была у Романа. Но этим людям быстро объясняли, что перед ними не убийца и не маньяк, а герой, который спас несколько человек из совершенно патовой ситуации. Мне все это было интересно постольку, поскольку я никогда не был избалован вниманием, а впервые оно ко мне пришло в негативном ключе. Теперь же я был доволен тем, что происходило. Хоть в целом и общем мне было ни горячо, ни холодно от томных взглядов старшеклассниц и молодых методисток. Гораздо больше мне нравилось, что все предметы из муторных обязанностей вдруг стали чем-то действительно интересным и увлекательным. Я стал видеть связи, которых раньше не замечал. Мне довольно просто стало с языком. Даже литература захватила меня и увлекла, чего раньше я за собой не замечал. Стоило мне открыть какой-нибудь рассказ, и я оказывался внутри. Чувствовал запахи, видел обстановку, понимал героя. Оказывается, перемены, произошедшие со мной, были гораздо глубже, чем я предполагал. А вот подготовка к экзаменам практически вылетела из моей головы. Я больше не страшился ничего. Все было ясно и понятно, имело свои причины и следствия. Все лежало на своих местах и полочках. Кажется, в мире не осталось темных пятен, которые бы представляли затруднение. Это очень странное чувство, к которому мне еще предстояло привыкнуть. Учебный день я заканчивал в полном воодушевлении. Такого со мной не было давным-давно. И могу сказать, что это лучшее, что вообще происходило в моей жизни. Но, видимо, не могло все закончиться просто так. Когда мы вышли из школы, перед ограждением остановился длинный и очень дорогой автомобиль. Из него вышел водитель и открыл заднюю дверцу. Оттуда вышел господин в классическом костюме и окинул все окружающее взглядом. А затем этот самый взгляд остановился на мне. Господин кивнул сам себе и направился в нашу сторону. «Чё за гусь?» – хмыкнул Леха. «Важная птица», – ответил я, и друг захрюкал, пытаясь не расхохотаться. Тем временем господин из длинного и дорогого автомобиля подошел к нам. «Грушин Максим», — осведомился мужчина в костюме. «Да, это я. Почему-то я пожалел, что не взял с собой меч. Можно попросить вас пройти в автомобиль для разговора?» — поинтересовался он. «Конечно», — кивнул я, — «если это ненадолго. Вас это совсем не задержит», — ответил господин, и мы с ним пошли к автомобилю, оставив Леху с подозрительным выражением лица. Глава 14. Приличного человека в дорогом костюме я не боялся. Во-первых, я и без меча мог дать нормальный такой отпор в своем нынешнем состоянии. А во-вторых, вряд ли столь респектабельный человек будет устраивать конфликт при свете дня. Да из чего бы? Когда мы сели на заднее сиденье, мужчина достал из внутреннего кармана визитку и протянул мне. «Мартирос Меркурис, гильдия охотников», прочитал я и с вопросом в глазах уставился на человека в дорогом костюме. «Вы что-нибудь слышали о нашей гильдии?» — поинтересовался Мартирос с удивлением. «Конечно, слышал», — ответил я, пытаясь вернуть визитку, но мой собеседник сделал знак, чтобы я оставил ее себе. Я же призыватель все-таки. Всю доступную информацию, касающуюся этого, я пересмотрел и перечитал несколько раз. Ваша гильдия традиционно попадает в топ-10 объединений призывателей. Все так, кивнул Мартирос. Тогда, полагаю, для вас не будет новостью и то, что мы наблюдаем за талантливыми новичками и приглашаем их к себе. Собственно, именно поэтому я вас и позвал на разговор. Потому что я талантливый, конечно, я понимал, зачем он меня позвал, с того самого момента, как увидел на визитке название сообщества, но в последнее время у меня усиливалась стойкая непереносимость всех этих объединений. Конечно, кивнул мой собеседник, делая вид, что не замечает сарказма в моем голосе. Мало новичков, которые могут справиться с монстром неизвестного уровня, как тот, что оказался в данже под городом. Вот скажите мне, пожалуйста, я решил спросить то, что меня давно волновало, вопрос, на который я никак не мог найти ответ. Почему вы, гильдии, ордена, другие объединения, тщательно скрываете всю известную вам информацию? Вот правда, если бы существовала единая база информации по монстрам, данжам и всему прочему, то не погибло бы столько людей при обследовании. Действия призывателей были бы более грамотными. Но нет, вы все храните для себя, а новичков зачастую посылают вслепую, как только они проходят инициацию, и многие из них гибнут. Я только за последние 3 недели знаю 3 случая массовых смертей призывателей, а ведь их очень мало, в принципе. Мартирос задумался, он анализировал мои слова, ища ответ, но, кажется, и для него это было не самым простым вопросом. Наконец, он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Видите ли, Максим, дело же не в желании, он слегка развел руками, словно костюм не позволял ему сделать этот жест достаточно широким. Просто для хоть какой-то каталогизации происходящего в данжах, нужен общий знаменатель, а его просто нет. В одном данже происходит одно, в другом – другое. Более того, все может измениться в любую минуту. Откроется новый уровень, появятся другие монстры. Просто, наверное, проблема в том, что мы не знаем, откуда все это взялось. Откуда монстры, откуда данжи. Мы приняли это как часть своей жизни, и пытаемся в этом жить. И что же вы хотите мне предложить? Поинтересовался я, уже не скрывая своего настроения. Быть слепым вместе с вами, Максим, Меркурис был, сама учтивость. В любом случае, в гильдии вам будет проще. У нас есть опытные призыватели, которые помогут вам найти ответы на терзающие вас вопросы. Более того, участие в гильдии охотников – это определенные льготы и помощь в жизненной ситуации. Скажем так, вы уже ни в чем не будете нуждаться, а взамен нужно будет лишь посещать данжи, а затем сдавать часть добытого. Понятно, ответил я, давая понять всем своим видом, что наш разговор окончен. К сожалению, не могу принять ваше приглашение. Желаю вам успехов и всего хорошего. С тем я открыл дверцу автомобиля и вышел обратно на залитый солнцем двор школы. И кто это был? Поинтересовался Леха. Чего хотел? Да тип из гильдии охотников, я пожал плечами. Хотел, чтобы я к ним вступил. А ты чего? Друг даже замер, ожидая моего ответа. Отказался, ответил я, провожая взглядом отъезжающую машину. Сказал, что у меня и без того дел хватает. Да ты чего? Леха округлил глаза. Это же мечта. Гильдия охотников, на 9-м месте в топ-10 объединений. Тут к нам подошла Ника. Ты прикинь, обратился к ней Леха. Наш с тобой дружище только что отказался вступать в гильдию охотников, которая на 9-м месте среди объединений призывателей. А на 2-м месте орден демоноборцев? Ехидно спросил я. А ты туда, друг, даже дар речи потерял, но через несколько секунд продолжил. Туда хочешь? Нет, я покачал головой. Считаю, что все эти объединения приносят только вред, скрывая информацию для призывателей-новичков. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Но ведь ты как раз мог почерпнуть больше информации там, предположила Ника, но не уверена, словно не очень верила в свои слова. И нам бы рассказал. Почему ты думаешь, что они скрывают что-то важное? Спросил Леха, который никак не мог смириться с тем, что я отказал человеку из гильдии, который сам за мной приехал. Возможно, у них и у самих нет особо много информации. Скорее всего, нет, ответил я, шагая по дорожке в сопровождении друзей. Но даже, если бы и была, это ничего не меняет, я повернулся к Лехе. Ты пойми, все эти гильдии и ордена, конкуренты между собой, но объединением проще договариваться. Все эти инициированные новички тоже потенциальные конкуренты. Можно подождать, пока слабые погибнут, а сильных взять к себе. Это так некрасиво, скривилась Ника. Неужели правда? Смотрите, чем больше сфер добывается, тем дешевле они ценятся, я развел руками. А теперь посмотрим, на чем стоит благосостояние гильдий, орденов и прочих объединений. Продажа сфер и прочего, в один голос проговорили Ника и Леха. Вот именно, кивнул я, им выгодно, чтобы все это стоило как можно дороже, и как меньше людей имели доступ в данжи. Именно поэтому постепенно и сводится на нет обычное освоение подземелий. Совсем скоро простые призыватели, не входящие ни в какие объединения, вообще не смогут получить доступ к данжам. «Я не понимаю», — проговорил Леха, «и я видел, что для него пока еще закрыта завеса и тайны то, что стало совершенно очевидно для меня. Но ведь в объединениях люди лучше защищены. Тебе так рассказали? Вот ты и веришь», — хмыкнул я. «Нет, дело совсем не в этом. Дело как раз в мощи некоторых объединений, подобным демоноборцам, и их лоббированию различных законов. Призыватели типа тебя, я указал на Леху, или тебя, на Нику, их не интересуют. Если вы погибнете, будет для них неплохо, если не сможете найти доступ к подземельям, еще лучше». «Ужас», — резюмировала Ника. «Хотя теперь действительно понятно, почему так мало информации обо всей нашей деятельности. Но я не думала, что это искусственно созданный дефицит. И что же хочешь сделать ты?» — поинтересовался Леха. И его вопрос натолкнул меня на новые мысли. Но ответить на него я пока был не готов. Пока ничего особенного, я пожал плечами. Буду призывателем, хоть и без пета. В конце концов, у нас в городе появился новый данж, который вроде бы пока еще даже не закрыли. Вот и наведаюсь, изучу. Озвученная мною мысль пришла ко мне в голову только что, и при этом она казалась абсолютно здравой и правильной. Вместо того, чтобы тратить время на всякие ненужные объединения, действительно проще одному сходить и все разузнать, а потом, кто знает, может быть, я действительно начну систематизировать свои знания, чтобы впоследствии множество будущих призывателей избежали глупой смерти. Пожалуй, так и сделаю. Как на уроках? — спросила меня Ника, чтобы прервать затянувшееся молчание. Не слишком тебя там застращали? Да ты чего? Вместо меня уже откликнулся Леха. Как я понял, ему не давало покоя то, как легко у меня все стало получаться. Он там нашу училку чуть с ума не свел. Сначала весь тест раньше времени порешал, потом еще задачки со звездочкой тоже пощелкал. Петровна там, наверное, до сих пор в тихом шоке. Правда? Ника заглянула мне в глаза, а мне совершенно не хотелось говорить на эту тему. Ну да, увидел я стройность всех этих графиков и построений. И что, просто мне открылось немного больше, чем раньше, ответил я, кивая головой. Поэтому проблемы не возникло. Но, если честно, мне даже понравилось. Когда возникает ясность, приходит понимание, а вместе с ним и возможность насладиться тем, что видишь. О, Леха показал на меня обеими руками. Гений. Все, прекрати, нахмурился я. Просто это интересно. Мы еще погуляли какое-то время, пообщались, а потом разошлись. Для себя я решил, что рад появлению нового друга в лице Ники. И это несмотря на то, что ее мать до сих пор по совершенно непонятным причинам была против меня. Домой я вернулся к обеду. У меня было достаточно времени для всего. Можно было готовиться к экзаменам. Можно было посмотреть новую информацию по данжам. Но мне не давала покоя та самая мысль, которую я высказал Лехе про исследование нового данжа. Вдобавок к этому в почтовом ящике я обнаружил новую платежку. И она снова была больше, чем предыдущая. А еще и сфер, как назло, осталось совсем мало. Что ж, решено, снова спущусь в данж и проверю его, как следует. Караул, ужас, все пропало. Не успел я войти, как ко мне слетел Рик, живо напомнив мне сегодняшнего очкарика из параллели, который увидел меня. «Мне срочно нужна твоя помощь. Что случилось?» — с подозрением спросил я, разуваясь. «Тут объявились охотники за призраками. Если бы...» — развел руками Рик. «Все гораздо хуже. У меня телевизор отключился. Я уже понял, что он скажет, потому что дома меня встретила необычная тишина. Подойдя к телевизору, я пощелкал его и понял, что тот действительно вышел из строя. Вот с чем, с техникой я мог взаимодействовать только на уровне пользователя. Полезть внутрь и попробовать разобраться, в чем проблема, было выше моей компетенции. Видимо, перегорело что-то, сказал я и развел руками совсем как мой гость. Нужно в ремонт нести, ну либо новый покупать. Неси, кивнул мне Рик. Ну не сегодня же, ответил я. У меня планы вообще-то были. А когда? Призрак состроил несчастное лицо. У меня же там как раз 240-я серия несравненного века. Если я пропущу, то они же не повторят никогда. Спокойно, сказал я, пытаясь его утихомирить. Без истерик. Ты 10 лет на свой труп смотрел, и ничего. Вот ты какой, сощурился Рик, и тут я уже не выдержал и расхохотался. Не можешь старика уважить, у тебя так и соседей не останется. Я только двинулся в комнату, чтобы достать ноутбук и включить трансляцию на нем, но в этот момент остановился. А что с моими соседями? Спросил я. Надеюсь, ты. Ну а что мне было делать? Рик виновато развел руками. У меня телевизор вырубился, а интересно же, что там? Ну я и в соседние квартиры заглянул. Я закрыл лицо ладонями. Только этого мне не хватало. Я же его просил не высовываться. У нас люди пока не очень-то готовы к призракам. Продолжай, сквозь зубы проговорил я.